позже Петровского, чей черед председательствовать наступил к тому времени, вызывает Ленин. Что происходит на заседании? Петровский ответил, что делегаты выступают с речами, посвященными его 50-летию. Как до сих пор? Я очень прошу вас, как председательствующего, принять все меры, чтобы прекратить эти выступления. И вот вывод Петровского. Владимир Ильич учил нас скромности. Слушаешь живые голоса наркомов и думаешь, какое разнообразие судеб, профессий, характеров, дарований, как ярко каждый из них проявил себя на своем посту и с каким воодушевлением трудился. Здесь интеллигенты, и здесь рабочие, ставшие интеллигентами. Я скажу больше. Рабочие, которых подвигнула к свету партия коммунистов, став школой их бытия, душевной и духовной зрелости, а заодно и школой знаний. В том, как в памятный октябрьский день, когда прозвучал вечевой колокол нашей истории, Ленин собрал этих людей, сказался его взгляд на призвание российского рабочего интеллигента, на их роль в Республике Советов. В этом был один из краеугольных камней политики Ленина. Следует помнить, что Великая Октябрьская победа была добытой благодаря этому. Повторяю, в этом свете, только в этом, мне хотелось взглянуть и на поездку Ленина на Капри. Мы идем каменистой каприйской дорогой под гору, время от времени входя под круглые зонты пиний и выходя на солнце. Я заметил, когда Арнелия Артуровна взволнована, ей больно смотреть, и она щурится. То, что зовется рабочей интеллигенцией, для той же Италии проблема многотрудная. Не знаю, как мой дед смог дать образование сыну, но сейчас на это отваживаются немногие. Послушайте. В неаполитанских рабочих семьях много детей. Как на Востоке, семья с тремя детьми считается молодетной. Все больше шестеро, а нередко и до десяти. Наверное, действует традиция, существующая на сельском юге Италии. Семья, как армия, выживает самая большая. А выжить мудрено, если семья постоянно под огнем жестокой нужды. Я знаю одну такую семью, в ней только шестеро детей. Вот как живет эта семья. Дети уходят из дома на весь день, их кормит город и, пожалуй, море. Дети помогают портовым рабочим и рыбакам, все дети от мала до велика. Голодают жестоко и пытаются учиться. Старшая ухитрилась даже окончить техникум. В условиях Италии это почти чудо. Одни учебники требуют ежегодно суммы для рабочего человека фантастической – 50 тысяч лир. В высшей школе к этому прибавляется еще сумма за право учения – 60 тысяч. Но предположим, что молодому человеку, одному из тысячи, удалось окончить высшую школу. Есть ведь такие уникумы – новые Леонардо. Перед таким молодым человеком дилемма – выбиться из нужды и отблагодарить родителей, а заодно братьев и сестер за годы лишений, или пренебречь этим и пойти по пути борьбы. А какие силы борются за этого нового Леонардо? Есть силы, заинтересованные в его энергии, знаниях, интеллекте, в конце концов? Еще бы. Казалось бы, само слово «интеллигент» является производным от таких благородных человеческих понятий, как знание, просвещение, свет. Священный ореол, которым было окружено представление об интеллигенте, отсюда человек, несущий свет. Однако еще Маркс указывал, что буржуазия лишила ореола все роды деятельности, которые до этого считали почетными. Юрист, врач, поэт, человек науки. У нас не говорят капиталист, это компрометирует, у нас говорят патрон. Так вот, этот всесильный патрон кровно заинтересован в развитии науки, разумеется, своей науки, сулящей ему процветание или, проще говоря, прибыль. Поэтому патрон пытается завладеть всем истинно талантливым. Патрон понимает, что не просто заставить молодого Леонардо закрыть глаза на это, но патрону удается завладеть психикой молодого человека, если не силой доводов, то соблазнами. Вот и получается. Человек часто отказывает себе в куске хлеба, но старается окружить себя атрибутами счастья. Никому не ведомо, как человек ел сегодня, но все знают, что у него нет телевизора. Рабочему делу очень нужна рабочая интеллигенция. Всегда была нужна, но сегодня больше, чем всегда. Везде нужна. В Италии, так кажется мне, больше, чем везде. Но еще живы предрассудки. Какие именно, Арнель Артурна? Есть интеллигенты, которые склонны противопоставлять себя рабочим. Как очевидно, есть рабочие, которые не доверяют интеллигентам, считают их белой костью, а призвание одних и других объединяет усилия в борьбе за идеал. Я верю в призвание интеллигентов из рабочих. Такой интеллигент соединен со своим классом кровью. Я понимаю, как важно поднять к свету рабочего. Да только ли понимаю это я? Вот что интересно, говорит Арнелия Артуровна, глядя на свою подругу. Анна Петрович ловит каждое ее слово. Она знает, то, что скажет Арнелия, важно и для нее. В итальянской высшей школе и сегодня немного детей рабочих. Те, которым удается получить образование, став юристами, учителями или тем более инженерами, уходят от борьбы. Страшат лишения, которые сулит жизнь революционера. Возможные лишения. Но ведь они были и прежде. Да, но прежде человек был душевно сильнее, больше подготовлен к борьбе, произносит она, не сводя глаз с подруги. И потом были подвижны. Люди, которые считали за благо жертвовать собой. Впрочем, они есть и сейчас. Коммунисты-подвижники, жертвующие всем ради счастья рабочего человека. Нам не надо бояться этого слова «подвижник». Это хорошо, если человек подвижник. Я вам говорила о Витерии Фердинандо. Нет, Арнелия Артурна. О, Витерии Фердинандо. Он коммунист. То, что он сделал для рабочего Неаполя, бесценно. Я вам сейчас объясню. Так уж повелось, что дети рабочих получают на лето переэкзаменовку, а осенью сдают экзамены и часто безуспешно. Не случайно, что именно осенью многие из них покидают школу. Из отчаяния, а может быть даже из неверия в свои силы. Что сделал Фердинандо? Он создал летнюю школу для таких детей. Нет, не бесплатно, но почти бесплатно. У него молодые учителя, наверное, тоже из рабочих семей, такие же подвижники, как и он. Если бы вы знали, сколько людей они поставили на ноги. Это благотворительность или нечто большее? У них есть политический идеал? Именно идеал. Витерия Фердинандо – коммунист, много переживший в своей жизни человек. У рабочей Италии есть свои идеалы, да и у Витерия Фердинандо они, я думаю, есть. Помните Джованни Пароди? Да, тот знаменитый рабочий, который в 20-м стал во главе рабочей стачки, захватил туринские заводы и 20 дней правил от имени рабочего класса. Его пример помнит рабочий Италии и хочет подражать. Я смотрю на Петрович. Ее темные глаза светятся в густой итальянской ночи. То ли восприняли блеск моря, то ли подожжены огнем, заключенным в словах подруги. У Анны Петрович своя нелегкая дума. У нее большие дети, завтра им выходить в люди. Какой дорогой идти? Нужно немало мужества, чтобы стать борцом за человеческое счастье. Неспровергателем, говорит Арнелия Артуровна. И эти борцы есть? Идет процесс прозрения. Как трава в засушливую весну. Прорастает трудно, а однажды глянешь вокруг – поле зеленое. Наш рейсовый катерок шел от Капри. Пришла ночь, однако на открытой палубе было тепло. Мои спутницы сидели близко, придвинувшись к правому борту. Где-то впереди должны были появиться неяркие в ранних сумерках огни Соренто. А ночь становилась лилово-синей, потом и сине-черной. Далеко позади размылись и слились ночью контуры Капри. Дорога третья. Один день в жизни Герберта Уэллса. Если верно, что писатель, работая над книгой, видит перед собой вполне конкретное лицо, Что для автора России во мгле этим лицом был Ленин? Система доводов, к которой обратился писатель в своих русских записках, как бы адресована Ленину.